ТССС, Дорин с улыбкой приложил палец к губам. «Заходите, нечего шуметь на пороге». Те, нервно переминавшаяся с ноги на ногу, тут же юркнула внутрь, потянув Эрин за собой. Юноша закрыл дверь и сразу же активировал поглощающую звуки формацию. «Теперь можно». Он повернулся к девушкам и кивнул. «Дриин!» Эрин, не сдерживая эмоций, закричала и бросилась ему на шею. Калейдоскоп эмоций на ее лице менялся с умопомрачительной скоростью. Радость, грусть, злость, восторг, тоска, счастье, раздражение и облегчение смешались вместе в невообразимом коктейле. «Ха-ха, тише, ты же лопнешь от переизбытка эмоций, если будешь продолжать», — Дорин весело рассмеялся. Девушка его не слушала. Сначала она начала ругаться на то, что он ушел, ничего не сказав, потом заплакала, когда стала рассказывать о том, как она переживала, а под конец оглушительно рассмеялась. «Полегчало?» — юноша усмехнулся. «Ага», — Эрин несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. «Все, я успокоилась. Ну ты подруга и бешеная, Тиа все это время с круглыми глазами стояла рядом. Пойдемте в гостиную», — Дорин пригласил их за собой. «Нас точно никто не поймает», — рыжеволосая ученица боязливо огляделась, и, заметив распахнутое окно, первым же делом метнулась к нему и задернула занавески. «КХМ, никто не против, ты же понимаешь, что это окно вело в мой личный задний дворик, и никто, в принципе, не мог тебя через него увидеть». Юноша весело подмигнул Ти. «Я на всякий случай», — она слегка смутилась. «Присаживайтесь», — Дорин указал на диванчик у стены и сел первым. «Чем обязан такому позднему визиту?» «И ты еще спрашиваешь?» Эрин села рядом с ним. «Тиа сказала, что ты обещал все рассказать, и ты решила не ждать до завтра?» Юноша погладил ее по голове. «Так и есть», — его названная сестра застенчиво улыбнулась. «Вообще, я хотела прийти еще днем, но Тиа сказала, что ты выглядел уставшим, поэтому я решила дождаться до вечера. Вот только меня зачем было с собой тащить?» Рыжеволосая девушка буркнула куда-то в сторону. «Ой, а что такого? Ты все равно ничем не была занята?» Эрин закатила глаза. «Значит, вы действительно подружились?» Дорин с мягкой улыбкой кивнул сам себе. «Конечно, мы теперь лучшие подруги», — его сестра звонко рассмеялась. «КХМ, просто кто-то должен был за ней присмотреть, пока тебя не было», — Тиа тихонько фыркнула. Не обращая внимания на ее поведение, на самом деле она в ужасе из-за того, что нарушает правила и пришла в комнату мальчика после наступления темноты, Эрин показала подруге язык. Предательница. А она снова изменилась. Зажатость девочки, приобретенная ей из-за реального Дарина, окончательно растворилась. Юноша почувствовал в ней растущую уверенность и решительность. Его отсутствие точно не прошло для девушки бесследно. Внешность Ирин тоже продолжала меняться. Ее светлые волосы стали еще чуть длиннее, черты лица смягчились, а фигура почти закончила превращение девочки-подростка в очаровательную девушку. «Кажется, ты подросла еще немного», — юноша сделал вид, что не заметил возмущенной реакции Ти. «А то, целых 2 сантиметра, представляешь?» Эрин с гордостью задрала подбородок. «Кстати», — внезапно девушка вспомнила нечто невероятно важное. «Дорин, что такое?» Он слегка удивился ее серьезному тону. «Ты ведь голоден, я права?» «А, ну да, я спал весь день, так что...» «Ни слова больше», — Эрин решительно встала. «Те, пошли, мы будем готовить». «Да-да, как скажешь», — рыжеволосая вздохнула и пошла за ней на кухню. «КХМ, не думаю, что у меня есть из чего готовить», — юноша почесал затылок и тоже направился следом. «О, это не проблема», — Эрин легонько коснулась браслета на левой руке, и на столе, буквально из воздуха, стали появляться всевозможные продукты. «Пространственный артефакт, когда это ты успела его себе раздобыть?» Дорин удивленно приподнял брови. «А, это просто награда, ничего особенного. О, твоей сестре тоже есть что рассказать», — Тиа заговорщически улыбнулась. «Глупости, это не заслуживает упоминания», — Эрин смущенно отмахнулась. «Ни о чем говорить». Но судя по хитрому выражению лица рыжеволосой, она не собиралась молчать. «Ха, не заслуживает. Неделю назад она стала известной на всю Академию. Интересно, с нетерпением жду, когда ты мне все расскажешь», — парень заинтригованно посмотрел на сестру. «КХМ, если ты настаиваешь». «О, совсем забыла», — Эрин схватила Тию за руку. «Мы же не будем готовить в форме, нужно переодеться». «Дорин, ничего, если мы воспользуемся твоей спальней», — не дожидаясь ответа, она утащила подругу в другую комнату. Кажется, хандра ее отпустила. Хорошо, что она смогла нормально жить дальше после того, что произошло с ее родным городом. 5 минут спустя девушки вернулись назад. Вместо строгой формы, на них оказались одеты легкие бежевые сарафаны с простым цветочным узором. «Вам идет», — Дорин ни в малейшей степени не кривил душой. «Вы взяли сменную одежду с собой?» «Конечно», — Ти отвела взгляд. «В повседневной одежде вечером мы бы привлекали гораздо больше внимания. А теперь настала пора удивительных открытий». Ирин решительно взмахнула рукой и вытащила из пространственной сумки коричневый фартук, который она тут же накинула поверх сарафана. «Ты убедишься, что за время твоего отсутствия я стала готовить еще лучше. А теперь иди в гостиную. Хаэм, я думал, мы можем поболтать, пока вы готовите. Разве ты не соскучилась?» Юноша усмехнулся. «Соскучилась, но, если ты останешься, мы будем отвлекаться. Лучше не спорь», — Тия тяжело вздохнула. «После того, как ты пропал, она все свободное время стала уделять развитию и готовке. Меньше слов, больше дела. Помой овощи». Посмеиваясь про себя, Дорин все же вышел, чтобы им не мешать. Простая бытовая сцена оказалась на удивление приятной. Спустя полчаса из кухни стали доноситься приятные ароматы. Желудок юноши тут же выдал протестующее урчание. «Уже почти все готово», — Те, заглянувшая в комнату в этот момент, тихонько хихикнула. «Продержись еще чуть-чуть». По прошествии еще 20 минут девушки стали быстро накрывать на стол. «Кхаэм, а ты не думаешь, что это как-то многовато для 3 человек. Юноша заторможенно смотрел на десяток блюд перед ним. Супы, гарниры, несколько видов мяса, салатов и легких закусок. От разнообразия парень едва не лишился дара речи. «Ничего страшного, если что-то останется, в конце концов сегодня мы празднуем твое возвращение». Ирин вытащила из пространственного браслета 3 бутылки красного вина. «Хо», — глаза Дорина опасно прищурились. «Меня не было всего ничего, а ты уже совсем от рук отбилась. Ты не хочешь? Я думала, тебе будет приятно». Девушка попыталась спрятать вино обратно. «Так, стоп, сначала скажи мне, откуда оно у тебя, это?» Ирин бросила короткий взгляд на Тию. «Понятно», — Дорин повернулся к рыжеволосой. «Хотела споить мою сестру, или может ты хочешь споить меня, потому и пришла так поздно?» «А, что? Что за глупости? Это ведь для специального случая». Запаниковав, девушка стала сбивчиво объясняться. «Ха, я что, серьезно начал дразнить девочек-подростков по поводу алкоголя? Все-таки приятно иногда чувствовать себя обычным человеком». «Ладно, расслабься, я шучу», — юноша примирительно поднял руки. «Но в вашем возрасте не стоит злоупотреблять вином. Эй, ты не намного нас старше. Да и вообще, с чего ты взял, что мы злоупотребляли?» Разозлившись, Тия и сама не заметила, как скованность в ее общении исчезла. «Так уже лучше, лед растоплен, можно и поговорить». Дорин, не сдерживаясь, накинулся на еду. «А боги, какое объедение! Вы использовали магию для готовки?» Хотя юноша и спрашивал, он уже знал ответ на этот вопрос. «Конечно, стихийные маги становятся лучшими поварами», — Ирин тут же закивала. «Когда Тия рассказала мне об этом, для меня целый новый мир открылся. Ведь опытный маг может полностью контролировать температуру огня, циркуляцию воздуха и влагу. Если сделать все идеально, вкус еды станет просто невероятным». «Мое искреннее восхищение повару», — Дорин ярко улыбнулся и вернулся к поглощению пищи. Вечер шел в спокойном и расслабленном темпе. Тия перестала нервничать и постоянно опасаться, что нарушает правила, а Ирин просто наслаждалась компанией брата и подруги. Они свободно общались о всякой ерунде и пока не спешили переходить к главному. Юноша все же позволил выпить девушкам немного вина, ну а сам решил не сдерживаться. «ТСК, несправедливо», — Тия театрально вздохнула, наблюдая за тем, как Дорин прикончил 1 бутылку и потянулся ко второй. «Это ведь я его покупала. Хах, мне это определенно нужнее». Наевшись до отвала, парень потягивал вино из бокала и чувствовал, как по его телу разливается приятное удовлетворение. «Так что, ты расскажешь, что с тобой случилось?» Ирин подсела к нему поближе. «Хаэм, я могу». Дорин бросил подозрительный взгляд на Тию. «Но это вроде как огромная тайна. Что скажешь, ты умеешь хранить секреты?» «Я, конечно, я умею. За кого ты меня принимаешь?» Рыжеволосая обиженно нахмурилась. «Тогда тебе нужно торжественно пообещать, что то, что я сейчас расскажу, больше ни одна живая душа не услышит. Это королевская тайна, так-то». «Я клянусь, что никому ничего не расскажу». Разволновавшись, Тия даже встала с места. Начну с того, что я потомок Вечного Императора. А, во взгляде Ирин появился немой вопрос, ведь она точно знала, что это было не так. А вот на Тию это произвело совсем другое впечатление. Это что, какая-то странная шутка? Вовсе нет. Все началось с того, что... Дорин принялся за свой рассказ. Он рассказал и про встречу с королем, и про его подозрения о предательстве в стенах Академии, и о просьбе найти гробницу. Конечно, история была сильно отредактирована, тебе незачем было знать все подробности. Если твой предок Вечный Император, значит и ты, рыжеволосая посмотрела на подругу. Нет, мы не родные, у нас разные родители, однако Ирин тут же непринужденно покачала головой. Значит, это правда. Тия ошарашенно схватилась за голову. Мне всегда казалось, что внешне вы совсем не похожи на брата и сестру. Как-то так, юноша пожал плечами. Так вот, после разговора, Дорин продолжил свой рассказ. Самые скучные части он напускал, как и то, что было слишком уж личной и секретной информацией, но даже так, описание его путешествия заняло добрых 2 часа. Отчасти, это было еще и потому, что впечатлительные девушки то и дело перебивали его, чтобы узнать дополнительные подробности. Выходит, слухи о будущей войне действительно правдивы. Под конец истории Тия заметно сникла. Вероятность этого довольно высокая. Юноша не стал давать ей ложной надежды. Получается, завтра ты пойдешь на встречу с королем, но Ирин беспокоила другое. Скорее всего, а он не рассердится, что ты забрал себе артефакты из гробницы. Что поделать, в жизни не все бывает так, как ты того хочешь. Дорин лениво облокотился на спинку дивана. Но он же король, разве тебе не страшно? Те, естественно, не могла понять его уверенности. Дорин точно что-нибудь придумает. Ирин, хоть и сама заметно волновалась, решила все же не продолжать эту тему. Брат, ты можешь пообещать, что в ближайшее время ты не будешь снова так сильно рисковать. Это путешествие было таким опасным. А ты ведь наверняка еще и не все рассказал. К сожалению, как бы мне ни хотелось, такого обещания я тебе дать не могу, юноша вздохнул. Но мне и самому не нравится рисковать. Я попытаюсь решать проблемы мирно, если это возможно. Вот только учитывая уровень и количество моих проблем, вряд ли это будет возможно. Хотя бы так, его названная сестра тоже слегка погрустнела. Расскажи-ка лучше, что там за история с твоим пространственным артефактом. Да это так, ничего особенного. Ирин снова попыталась перевести тему. Чего ты стесняешься? Не пойму, тебе гордиться надо, ее подруга нахмурилась. Неделю назад закончилось соревнование между новичками. Ирин очень хорошо себя там показала. Ну-ка расскажи поподробнее, Дорин тут же навострил уши. Это довольно специфическое соревнование. На итоговый результат влияло много факторов, сколько ученику лет, его происхождение, его возможности на момент поступления и так далее. Но самое главное в нем другое. Дело в том, что подобное соревнование проводится каждый год, и практически всегда победители впоследствии попадают в рейтинг лучших учеников. Вот как, значит ты победила, поздравляю, Дорин потрепал сестру по голове. На самом деле ты можешь на меня разозлиться, по непонятной причине Ирин не чувствовала радости. Да что ты такое говоришь, Ти округлила глаза, если бы он видел, как ты избивала этих надменных новичков центральной башни. Да ничего особенного, Ирин, голос юноши был мягким, но при этом решительным. Просто расскажи. Я, девушка замолчала на несколько секунд, собираясь с духом, а потом продолжила. Я нарушила обещание и прорвалась к первой звезде. Но это само произошло, честное слово. И все, Дорин приподнял брови. Ирин захлопала глазами. Что значит и все? Ты же сам сказал, что я не должна была прорываться без твоего разрешения. Ну прорвалась и прорвалась. «Что такого?» – юноша улыбнулся. «Но ведь ты же, я говорил, чтобы ты никуда не спешила. Но если момент пришел, и твой организм был к этому полностью готов, то почему нет?» «Погоди, ты смущалась из-за этого?» Тия недоверчиво посмотрела на подругу. «И почему это именно он должен был сказать, когда тебе поднимать свой уровень? У тебя учитель есть. Не забивай себе этим голову, это из-за моей родословной. От Вечного Императора мне досталось много знаний». Дорин тут же выдумал простую отговорку. «Вот оно что», — сбитая с толку элитная ученица кивнула. «А теперь, расскажи мне все подробнее», — юноша ободряюще подмигнул сестре. С искренним облегчением, девушка тут же стала делиться подробностями об этапах соревнования, о проверке таланта, демонстрации навыков, боевом этапе, где начинающие мистики, способные сражаться, показывали свою удаль. Как я погляжу, ты по-своему поняла мои слова о том, что тебе пока не стоит открыто демонстрировать свои таланты, Дорин беззлобно рассмеялся. Прости, Эрин виновато опустила голову. Эй, она это в том числе и из-за тебя сделала, Тия вставила свой комментарий. Хм, Тия, а что, разве это какая-то тайна? Пока тебя не было, в королевстве многое произошло, рыжеволосая вздохнула. Помнишь поход в тайные земли, в который должны были отправиться ученики? Да, Дорин кивнул, а про себя выругался. Меньше всего на свете ему хотелось после одного путешествия сразу отправляться в другое. Так вот, его отменили. Хорошо, однако, юноша даже не успел обрадоваться, как Тия продолжила. А вот и ничего хорошего. Вместо него будет кое-что другое. Затерянный город откроется раньше времени, она взяла торжественную паузу. Не имею ни малейшего представления, что это, но Дорин лишь хмыкнул, совершенно не впечатленный. Серьезно? Старшая ученица озадаченно почесала затылок. Кхм, тогда, полагаю, тебе скоро все расскажут. Так вот, тебя назначили одним из капитанов. Что за ерунда? Куда назначили? Кто назначил? Меня же в академии не было. Это многих смутило. Позицию капитана получить сложно, а тут пришло распоряжение с самого верха. Да еще и оказалось, что этот неизвестный капитан, полный новичок, который к тому же и на занятиях не появляется. Просто великолепно, это мне так Кассиан удружил. Продолжай, Дорин был совершенно спокоен. В общем, стали ходить нехорошие слухи и сплетни про тебя, ну и, Тия покосилась на Эрин. А чего они, всякие гадости про тебя говорили? Девушка обиженно надулась. Тоже мне, такие новички, как и я, а туда же, слухи повторять. Но руки-то зачем им было ломать, пробормотала рыжеволосая едва слышно. Понятно, юноша спокойно кивнул. Ты защищала нашу честь и слегка перестаралась. Ничего, бывает, не так уж и слегка. Тия продолжала бормотать. Получается, тебя это не расстроило? Эрин замерла в ожидании. Ни капли. Я бы расстроился, если бы ты пострадала. Дорин покачал головой. Я не сильно беспокоился, ведь перед уходом сказал королю, чтобы он за тобой приглядел. О, так вот оно что. Девушка внезапно кое-что вспомнила. Теперь понятно. Сразу после того, как ты пропал, ко мне пришла мастер Хина и передала денег на повседневные расходы. Сказала, что это от тебя. Ладно, Кассиан, один плюсик в карму я тебе могу добавить. Троица болтала еще некоторое время, но постепенно, с каждой минутой, Тия стала беспокоиться все больше и больше. Тебя что-то смущает? Дорин решил спросить ее в лоб. Да нет, просто уже так поздно, а нам еще назад возвращаться? Она неловко улыбнулась. В чем проблема, оставайтесь здесь. Я за, Эрин тут же как ни в чем не бывало согласилась. Что, мы ведь не можем. Тия подпрыгнула на месте, но ее подруга тут же ответила. Почему не можем? Это же мой брат, ты что, ему не доверяешь? Зачем нам тащиться назад, когда можно заночевать тут? Тем более я захватила с собой все необходимые. А утром просто встанем чуть раньше, вот и все. Вы можете ложиться в моей спальне. Мне и в гостиной на диване будет комфортно. Юноша действительно был не против. Только помогите со стола убрать. Конечно. Эрин тут же взялась за уборку и потянула смущенную Тию за собой, не давая вставить ей слова. В итоге, обе девушки остались ночевать у него дома. Дорин не знал, что его сестра сказала рыжеволосой, но после уборки, та приняла свою судьбу совершенно безропотно. Пожелав ему доброй ночи, подружки, не задерживаясь, ушли в спальню. И даже несмотря на свой поздний подъем, юноша тоже вскоре заснул. Завтра ему предстояла важная встреча. Глава 5. Утро наступило, как всегда, неожиданно. Дорин проснулся в тот же момент, когда дверь в спальню тихонько отворилась, но, чтобы лишний раз не смущать ее, проскочившую мимо дивана к выходу, юноша сделал вид, что по-прежнему спит. Однако, когда Эрин проходила мимо, он почувствовал, как девушка остановилась в метре от него. «Вчера было весело. Я очень рада, что ты вернулся, и что с тобой все в порядке. Расскажешь, как пройдет встреча с королем?» Голос его названной сестры был тихим, однако Дорин понял, что она знает, что он уже проснулся. «Хорошо, я свяжусь с тобой через зеркало. Нам еще многое нужно обсудить». Парень открыл глаза и подмигнул. «Смотри, не опоздай на занятия. Опоздаешь тут. Как же, Тия подняла нас на целый час раньше». Эрин недовольно буркнула. «Эх, спать хочется. Ладно, я побежала». Когда дверь за его сестрой закрылась, Дорин снова попытался заснуть, но на этот раз сон к нему уже не шел. «Выспался, что ли?» Через 10 минут юноша решительно встал. Теперь, когда он вернулся в академию, парень снова мог сосредоточиться на развитии. Ему многое предстояло сделать, и после встречи с королем, он планировал как следует взяться за тренировки. «Буду укреплять тело и осваивать новые горизонты. Если верить богу-охотнику, прямая трансформация маны на первых уровнях не должна вызвать у меня сложностей. Впрочем, может так оказаться, что это легко только по меркам богов». Проверив связующее зеркало, Дорин не удивился, когда увидел сообщение о назначенной встрече. Имя отправителя было неизвестным, но юноша отчетливо понимал, кто хотел с ним встретиться. Место встречи недалеко от входа в лабиринт под академией. Невозможно, чтобы это был кто-то другой. До встречи было еще 3 часа, так что парень никуда не спешил. Как же мне с ним себя вести? Столько вариантов, и ни одного 100-процентного. Когда Дорин разговаривал с Алисой, он беспечно сказал ей, что не воспринимает Кассиана как угрозу. Но это было верно лишь отчасти. Так или иначе, король оставался королем. Его ресурсы и рычаги влияния – это то, что юноша не мог легко игнорировать. «Если мы с ним не поладим, у него есть 1000 способов испортить мне жизнь, и мне это не нравится». Отдавать кольцо Дорин не собирался ни под каким предлогом. Учитывая, что к нему стали проявлять интерес сущности, способные превратить его в пыль одним лишь дыханием, подобный артефакт сокрытия становился для юноши просто жизненно необходимым. Но ведь дело не только в артефакте, ведь так, для короля, чья паранойя за прошедший месяц могла стать только больше, я определенно темная лошадка. У него враги повсюду, что, если его замкнет, и он решит избавиться от потенциальной угрозы под боком, никакое желание не поможет. Как бы там ни было, победить Кассиана и при этом остаться в живых прямо сейчас Дорин точно никак не смог бы. Элиса придет мне на помощь в случае чего, но ее точно не стоит просить идти против короля, если я не хочу с ней поругаться. Погруженный в размышления, юноша зашел в тренировочную комнату и переместился на скрытую поляну. Тренировки всегда были для него хорошим способом отвлечься. Когда отправлюсь в город, надо будет закупиться по полной. Да и вообще, нужно облагородить эту территорию так, чтобы все необходимое всегда было под боком. Совершенствуясь на своем привычном месте у туманной границы, Дорин подумал про еще одно очень важное дело. Тоненькое деревце, образовавшее неразрывную связь с его душой, нужно было пересадить на поляну. Доверять или нет, парень рассеянно смотрел на татуировку на своем запястье. Сколько он не искал подвох во всей этой ситуации, он не находил подводных камней. Мое извечное недоверие к тем, кто сильнее меня, снова играет со мной злую шутку. Скрипя сердце, он все же решил, что последует совету. Все-таки полдела уже было сделано, и дерево с мертвым миром внутри стало частью юноши. Во всяком случае, я точно знаю, что это никакой не хитрый метод воскрешения, уж на этом поприще я собаку съел. Разберусь с Кассианом и займусь поляной. Перед тем, как отправиться на встречу, Дорин с удовольствием искупался в бассейне. Какой бы хорошей ни была ванна в его доме, с удобствами поляны она никак не могла сравниться. Даже не представляю, как соскучилась Ирин по этому месту. До административной зоны юноша добрался без происшествий и ненужных встреч. Теперь, когда он стал чуть сильнее и имел некоторое представление о природе этого места, Дорин смог обнаружить то, чего не заметил в свой прошлый визит. Всю административную зону покрывал еще один особый барьер, настолько незаметный, что даже юноше пришлось напрячься, чтобы обнаружить его. Обнаружив бездушную магию, сфокусированную на нем, парень задумчиво покрутил свой жетон ученика в руках. «Как я и думал, случайно сюда попасть невозможно. Я прошел беспрепятственно только потому, что мне скорее всего выдали разрешение. Более того, кажется, здесь есть несколько зон с разным уровнем допуска, так что даже учителя и мастера башен будут здесь под постоянным наблюдением. На самом деле вся эта система весьма впечатляет. Когда-то давным-давно Дорин представлял мистиков как неких всемогущих существ, способных на всея, что угодно. Однако, чем больше он изучал магию, тем отчетливее понимал, как же все-таки коварно истинное определение могущества. Если бы кто-то вроде Кайла вышел против армии смертных, для него не было бы разницы между убийством сотни, тысячи или 10 тысяч. Но такой, казалось бы, непобедимый монстр будет бесполезен, если попадет в тщательно подготовленную ловушку мастера формирований. Нильс, в простой магической дуэли без своих артефактов проиграет 10 раз из 10, если столкнется с мастером меча. Но дай ему ресурсы и время на подготовку, то даже 3 Кайла не сдюжат под его напором. Способные стихийные маги во все времена и во всех мирах считались немезидой больших армий. Их дальние атаки сеют смерть и разрушение, но стоит противнику сократить дистанцию до ближнего боя, как непобедимое еще минуту назад существование становится легкой добычей. Даже среди магов на одинаковом уровне разница в силе может быть непреодолимой, как бескрайний океан. А уж если группа талантливых мистиков соберется вместе, количество всевозможных формаций, защитных барьеров и заклинаний Академии было не просто велико. Целые поколения, сотни и сотни магов постепенно, шаг за шагом укрепляли защиту острова. И Дорин знал, что даже если бы он сейчас внезапно в один момент поднялся до 7-й звезды, то все равно ничего не смог бы противопоставить этой защите. Не было ничего удивительного в том, что Кассиан предпочитал это место королевскому дворцу, академия для него была куда безопаснее. Слева от тебя, двухэтажное здание, внезапно, над самым ухом Дорина прозвучал знакомый мужской голос. Так, вокруг точно никого нет, а значит, единственный вывод. Он посмотрел в небо и одобрительно кивнул. Магия, конечно же. Простенькое на вид сооружение совершенно не привлекало взгляд. Аккуратная квадратная коробка с одним входом и 3 окнами на каждом из этажей, руководствуясь здравым смыслом, никак не тянула на королевский уровень. Вот ведь мамкин конспиролог. Стоило Дорину подойти поближе, как серая неказистая дверь сама по себе распахнулась. Как и следовало ожидать, невразумительное здание без опознавательных знаков внутри оказалось просто начинено полным набором защитных формаций. И естественно, не обошлось без пространственной магии. Внутреннее убранство помещения совершенно не соответствовало его внешнему виду. Картины на стенах, небольшой фонтан посреди холла, роскошные ковры, изысканная мебель ручной работы вызвали у Дорин легкий когнитивный диссонанс. «Не суди по обертке», как говорится, голос снова зазвучал рядом с ним. «Поднимайся по лестнице на 2-й этаж и поверни направо, а дальше уже не заблудишься». «Мда, пожалуй, я слегка погорячился, когда решил, что смогу с ним справиться, пусть и ценой своей жизни. Может, это место и выглядит как жилое, но это без сомнения настоящая крепость. Он явно не любит проводить переговоры на чужих условиях». В этот момент у Дорина появилось настойчивое желание развернуться, выйти из этой замаскированной резиденции, и не оборачиваясь красиво уйти куда подальше в закат. Но, все же юноша, хоть и с трудом, но отогнал эти мысли. Бодро взлетев по мраморной лестнице, он, пользуясь подсказкой, повернул направо и неторопливым шагом прошел по широкому коридору, полностью игнорируя ковры, картины и гобелены на стенах. Дверь в кабинет в конце коридора, как и входная, распахнулась сама по себе. «Проходи, Дорин», мужчина за широким добротным столом из красного дерева улыбнулся и отложил в сторону кипу листов, которую только что изучал. Уютненько, юноша небрежно окинул взглядом рабочий кабинет короля. Напускной роскоши здесь было заметно меньше, чем в коридоре и фойе. Удобный диван, стол, пара кресел, вместительный шкаф, ковер, несколько небольших горшков с симпатичными цветками и средних размеров аквариум, заполненный экзотическими рыбками. Больше в помещении ничего и не было. Да, мне приходится проводить здесь много времени, а от роскоши и помпезности я и во дворце уже устал. Правда, как ты мог заметить по коридору, мои подданные даже такую простую вещь, как рабочие помещения, не могут сделать без излишнего расточительства. Во всяком случае, они хотя бы не использовали артефакты. Я знал немало королей, у которых абсолютно вся мебель, от кровати до последней плитки на полу, было магическими предметами. Иногда доходило до того, что обстановка одной королевской спальни могла стоить больше, чем город среднего размера. Какая безвкусица, Кассиан задумчиво погладил свою аккуратную бородку. Так и есть, юноша кивнул и сел в кресло, прямо напротив короля. Хаем, мужчина оценивающе оглядел Дорина и прищурился. Спорим, прямо сейчас у нас с тобой в голове крутятся одни и те же мысли? Это какие же? Парень с любопытством ждал ответа. Мысли простые. Что же мне делать с этим парнем? Как-то так, Кассиан постучал пальцами по гладкой столешнице. Лично меня сильно беспокоил и беспокоит этот вопрос. Спорить не стану, у меня такие мысли были. Юноша не стал юлить и решил посмотреть, куда заведет их этот разговор. Вчера утром я побеседовал с Кайлом, вечером поговорил с Алисой, услышал много интересного. Ну а ранним утром ко мне заявился Нильс. Интересного было мало, а вот руга непорядочно. Так что ты последний, с кем бы я хотел пообщаться. Я весь внимание, Дорин пожал плечами. Перейду сразу к делу, почему ты отказался передать артефакт Кайлу, а почему я должен был? Юноша, не мигая, посмотрел Кассиану прямо в глаза. Не забывайся, мальчишка, у нас не было такой договоренности. Артефакт – это подарок от моего давнего друга. По какому праву ты претендуешь на него? По праву сильного? Ни один мускул на лице короля не дрогнул. Сила – вещь эфемерная. Если бы ты был действительно силен, ты бы не сидел здесь в четырех стенах, как черепаха, спрятав голову в панцирь. Кассиан молчал добрых 10 секунд. Да, к такому я, конечно, не привык. Он откинулся на спинку кресла и рассеянно уставился в потолок. Обычно, только Нильс высказывает мне все, что думает. Если хочешь выслушивать лести похвалы, я думаю, тебе стоит пригласить кого-то другого. Я не отдам артефакт, даже если ты попытаешься применить силу. Будешь угрожать, тоже найду способ сделать так, чтобы ты об этом пожалел. Но тебе этого и не нужно. Артефакт, как Кайл тебе уже наверняка доложил, никак не поможет тебе в борьбе с древними семьями. С твоих слов, мужчина кивнул. Зачем мне лгать? Веришь или нет, смута в Восточном Королевстве мне тоже не интересна. Если это не оружие, зачем им тогда была нужна эта вещь? Все для того же. Артефакт помогает избегать божественного внимания. Может, как ты и предполагал, это как-то связано с монстром, которого они хотят вырастить. А может, им просто нужно было впустить чужака на территорию королевства? Ты ведь уже знаешь о неизвестных магах. Кто знает, откуда они? Да, знаю. Значит, мой предок сделал для тебя что-то подобное? Позволь полюбопытствовать. У тебя были проблемы с неким богом? Было такое дело, Дорин не стал отрицать. Они и сейчас есть. И как я понял, даже и не с одним. При других обстоятельствах я бы с удовольствием послушал твою историю. В ней мало светлых пятен. В первую очередь это история о проблемах и страданиях. Хаэм, в этот момент Кассиан пришел к каким-то своим выводам. И скорее всего все это по вине кого-то невообразимо могущественного. Ладно, не будем об этом. Значит, ты говоришь, что артефакт мне бесполезен. Совершенно точно. Так почему бы не отдать его мне на хранение? Предатели будут продолжать поиски, а ты, как сам только что сказал, еще недостаточно силен. А кто знает о том, что артефакт у меня? Всего 5 человек, включая тебя и меня, и еще 2 мелкие девчонки, но тебе об этом пока знать не обязательно. Учитель Нильса про меня ничего не понял, моя внешность и аура была полностью сокрыта. Он не знает, кто я и какой у меня уровень силы. Сомневаюсь, что кто-то в здравом уме решит, что ты отправил зеленого мальчишку в такую опасную экспедицию. К тому же, полагаю, мое прикрытие надежное? Да, Кассиан кивнул. Нападение той ночью сыграло нам на руку. Если кто-то начнет разнюхивать, то выяснит только то, что тебя держали под защитой до полного выяснения обстоятельств. Вот и я о том же. Это всего лишь проблема мышления. Как думаешь, что случится, если грузчику, который всю свою сознательную жизнь таскал мешки с мукой в трущобах, внезапно вручить точно такой же мешок, но только набитый золотыми монетами? Изменится ли его поведение? Скорее всего, он выдаст себя с потрохами, мужчина кивнул, понимая, о чем говорил юноша. Мы в той же ситуации. Каждое лишнее действие с нашей стороны будет лишь привлекать нежелательное внимание. Зачем суетиться? Артефакт никто не найдет. Перед тобой ходячая сокровищница, но ты же ничего не замечаешь. Наверное, ты прав. Но твои слова все равно меня раздражают. Кассиан криво усмехнулся. О, меня тоже много чего раздражает. Как, например, то, что ты отправил нас почти на верную смерть. Да, это, мужчина выдохнул. Я пожалел о своем решении практически на следующий день после вашего отбытия. Проблемы валились одна за другой, и я почему-то решил, что твоего опыта и силы тех троих будет вполне достаточно для похода. Двоих. Ведь изначально, со мной должны были отправиться только Кайла и Лиса. О, вовсе нет. Кассиан рассмеялся. Уж не думаешь ли ты, что королевский дворец — это совсем уже проходной двор и дырявое сито, не способное удержать ни одной тайны? Я специально позволил Нильсу узнать об этом отправлении, и также совершенно случайно в его распоряжении в тот момент оказались те 2 убойных артефакта. Не думай обо мне совсем уж плохо. Просто с его характером, просьба напрямую могла выйти мне боком. Вот значит как, Дорин не мог не оценить находчивости короля. Но ты прав, даже для вас троих, путешествие было верной смертью. Я не должен был вас отправлять, это моя ошибка. Когда после установленного приблизительного срока вы так и не вернулись, я подумал, что все уже кончено. Да, все чудом обошлось, что подводит нас к еще одному вопросу, который я бы хотел с тобой обсудить. Элиса и ее новые возможности. Что ж, это было неизбежно, что эта тема всплывет. А что с ней? Я не стану спрашивать, что с вами произошло. Уверен, ты не расскажешь мне ничего нового. У Кайла и Нильса были лишь некоторые подозрения, но я точно знаю, что это ты приложил руку к ее продвижению, Кассиан говорил медленно и торжественно. Прям точно, Дорин усмехнулся. Доказательств у меня нет, но если честно, мне они и не нужны. Так почему ты поделился с ней одной из своих техник? Вопрос выживания. После короткого рассуждения, юноша решил, что пытаться юлить дальше было бы для него контрпродуктивно. Это была ситуация жизни и смерти. Понимаю, Кассиан спокойно кивнул. Что ты хочешь за технику, которая может помочь мне прорваться к седьмой звезде? Довольно прямолинейно. О, я долго думал, как мне с тобой себя вести. Варианты с пытками, угрозами и прочим на первый взгляд казались разумными. Но, на данный момент юноша все еще не чувствовал опасности. Но был шанс, что все это вылетит в трубу, если я сделаю тебя своим врагом. К тому же, как я понял по рассказам Кайла, ты очень хорош в магии душ. Я не хочу играть в азартные игры. С чего ты взял, что у меня вообще есть такие техники? Интуиция? Кассиан рассмеялся. Я даже своему другу, твоем предку, не передал подобный. С чего ты взял? Я научу тебя. Дорин приподнял брови. Я пока не знаю, могу ли я тебе доверять. Может, наличие такой техники у меня, это единственное, что тебя удерживает от решительных действий. Справедливо, мужчина задумчиво закусил губу. Но все же мне необходимо стать сильнее. Тогда тебе остается только доказать мне, что я могу тебе доверять. Юноша пожал плечами. Что если к тому времени, когда ты решишься, будет уже слишком поздно? Кассиан нахмурился. Наверное, я не должен тебе это говорить, но я уверен на 100%, что с улучшенным методом ты бы научился сжимать ману до уровня 7 звезд меньше, чем за день. Ха, так быстро. На короткое мгновение желание в сердце короля стало почти невыносимым. Все зависит только от тебя. Дорин понимал, что играет с огнем, но другого выбора он не видел. Я понимаю, что у тебя серьезные проблемы с доверием, но мне то что с того? Ох, как бы мне хотелось вскрыть твою голову и вытащить все секреты. Кассиан невесело рассмеялся. Предпочту свою голову в собранном виде. Я могу сделать скидку на ситуацию и пообещать, что не буду требовать от тебя чего-то чрезмерного, но если ты хочешь получить эту технику, мы должны доверять друг другу, и магические клятвы не должны оказывать на это ни малейшего влияния. Хорошо, поговорим о делах. После некоторой внутренней борьбы король все же смог взять себя в руки. Ты слышал последние новости? Я весь во внимании. Дорин тоже почувствовал сильное облегчение. Кажется, на этот раз пуля миновала его. Прямо сейчас в королевстве есть две основные проблемы. Первая – это зеленая гряда. По неизвестной причине, все больше монстров пересекает восточную границу. Все больше городов и деревень на окраинах страны подвергается нашествию зверей. Это серьезная проблема. Разве капля под академией не должна сдерживать их? Юноша озадаченно помассировал виски. Она сдерживает. Звери мучаются, им определенно очень больно, но они продолжают лезть на территорию людей, словно что-то гонит их. Дорин нахмурился. Самые первые слухи о том, что за пределами зеленой гряды что-то не так, появились сразу после его перерождения, и вот теперь проблема переросла в полноценную угрозу. Мне пришлось отправить много людей на границу, войска растянуты, и это очень плохо. От этого вторая проблема выглядит еще серьезнее. Одна из древних семей, семья Вират, заявила о своей независимости. Это неожиданно. Дорин не смог удержать удивленного вздоха. Не то слово. Я не знаю, что они задумали, и это меня слегка нервирует. Дело в том, что их земли находятся в самой северной части королевства, их личный город хорошо защищен, и его не получится взять с наскока. Официально они действовали сами по себе, но все мы знаем, как обстоят дела на самом деле. Предатели что-то замыслили. Если я не разберусь с мятежниками быстро, моя репутация рухнет. Но если отправлю на подавление бунта серьезные войска, столица останется с самой минимальной защитой. Они выбрали удачный момент, Юноша задумчиво потер подбородок. Да, проблемы зеленой гряды уж очень удачно совпали с этим бунтом. Поэтому я даже и не знаю, что и думать. Теперь отчасти я понимаю твое нетерпение. Так что ты хочешь от меня? Хочу, чтобы ты разбирался в ситуации. Как видишь, конфликт может вспыхнуть в любой момент. Мы сейчас балансируем на лезвии ножа. Что там за история с затерянным городом и моим капитанством? А это... Кассиан снова усмехнулся. КХМ, думаю, об этом мы поговорим в следующий раз. Есть еще кое-что, что ты должен знать. Пока вы путешествовали, я смог узнать еще кое-что. Мне не нравится твой тон. Дорин вздохнул, ожидая еще одну проблему. Древние семьи хорошо хранят свои тайны. Многие достойные люди отдали свои жизни, чтобы выяснить их секреты. Видишь ли, с высокой долей вероятности, я могу сказать, что знаю, кто тот неизвестный союзник, с которым объединились предатели. Ты ведь знаешь, что давным-давно империя состояла из 5 провинций. Южная, западная, северная, восточная и центральная. Погоди, только не говори мне. У нас есть все основания полагать, что неизвестные маги – это потомки жителей центральной провинции. Но ведь она оказалась затерянной где-то в тайных землях. Так мы думали. Но похоже, они все же смогли выжить. И мы точно знаем, что среди них есть мистики 7-го уровня. Даже так, во множественном числе, юноша глубоко задумался. Во множественном. Не знаю их мотивы, но вряд ли они питают к нам большую любовь. Это прискорбно, Дорин с пониманием кивнул. Новый день порождал очередной новый вызов. Глава 6. Что это за кривые каракули? Ты что делаешь на наших занятиях? Спишь что ли? Возмущенный крик бодро отскакивал от стен учебной комнаты. А что не так? По-моему, неплохо. Игнорируя ругань, Дорин критическим взглядом оглядел чертежную пластину перед собой. Неплохо? Это позорная мазня? Ниль стопнул ногой. Если это, по-твоему, неплохо, тогда можешь проваливать и никогда больше не возвращаться. Учитель, я был неправ. Прошу, научите меня. Юноша смиренно склонил голову. Ох, это просто невыносимо. И почему ты не можешь вести себя как нормальный человек? Хаэм, ты должен запоминать, что я тебе говорю. Думаешь, прочитал пару книжек и все, стал мастером? Когда ты наполняешь внутренний контур маной, ты должен. Пустившись в долгие и нудные объяснения, мужчина со шрамом постепенно распалялся все больше и больше. Прошла целая неделя, с тех пор как Дорин наконец-то вернулся в академию. Заново поймать учебный ритм юноши оказалось не так уж и сложно. После встречи с Кассианом, через связующее зеркало он получил свое новое расписание, и оказалось, что король самостоятельно разобрался с тем, кто будет его мастером. Парень не знал, как прошло обсуждение и о чем они договорились, но официальным наставником Дорина стала Элиса. Однако, при этом в списке посещений были занятия с каждым из глав отделений Южной башни. Кусок разговора, объясняющий причину такого поступка, юноша запомнил особенно хорошо. Возможно, это станет для тебя угрозой, но после долгого размышления, я решил, что так будет лучше. Так как у нас уже есть рабочая легенда, ее мы и будем придерживаться. Ты, потомок Вечного Императора, и твоя родословная пробудилась. Эта информация сможет скрыть странности, которые тебя окружают, и если наши недоброжелатели начнут расследовать твою личность, то выяснит только это. Зачем кому-то расследовать мою личность? Ты уже привлек нежелательные взгляды хотя бы тем, что не умер после покушения. Я сомневаюсь, что вариант сидеть тише воды и ниже травы для тебя подойдет. Сам знаешь почему. Из-за затерянного города? Да, из-за него. Когда Дорин подробнее разобрался с историей о назначении его капитаном одной из команд, он долго ругался и чехвостил короля за это решение. Однако, спустя некоторое время, как следует все обдумав, понял, почему он так поступил. Затерянный город был уникальным местом. По своей сути он тоже был осколком иного мира, как и тайные земли, но его особенностью было то, что город находился прямо посреди Восточного королевства. Из тех обрывков информации, которые дошли до юноши, он понял, что это место представляло собой полуразрушенные остатки уникальной магической цивилизации, многие секреты которой до сих пор еще не были раскрыты. За 500 лет, прошедших с обнаружения развалин, в затерянный город было совершено всего около дюжины экспедиций, и все потому, что его окружала защитная формация невероятной мощности. Оказалось, что даже оборона Академии была спроектирована по сильно упрощенному подобию этого охранного формирования. Проникнуть на территорию города сквозь барьер своими силами было невозможно, и все, что оставалось кусающим локти магам, это ждать особого случая, когда защита слабела сама по себе и позволяла всем желающим войти в магический город. И как нетрудно догадаться, происходило это крайне редко, раз в 30-40 лет. Историки долго спорили о том, что послужило причиной гибели этой цивилизации, но на едином мнении так и не сошлись. Мертвых жителей этого города предыдущие экспедиции находили крайне редко, и куда делась большая часть из них было по-прежнему неясно. Так, хватит в облаках витать. Заметив, что Дорин отвлекся, мастер рунической магии недовольно нахмурился. «Учитель, что вы думаете о затерянном городе?» «Хаэм, а что я должен думать? Тебе настолько лень изучать руны, что ты решил меня всякими нелепыми вопросами закидать. Что поделать, меня беспокоит предстоящий поход». Юноша для натуральности стыдливо опустил взгляд в пол. «Он всех беспокоит», — Нильс скривился. «Я уже говорил Кассиану, что на поводу аристократов идти опасно, но он, конечно же, меня не послушал. Не поделитесь соображениями, а не многовато ли чести для простого ученика?» Было заметно, что мужчине со шрамом не слишком приятна эта тема, но Дорин молчал и продолжал невозмутимо дожидаться ответа. «ТСК, нахал, что ж, нет ничего удивительного, что ты не разбираешься в ситуации, ведь о затерянном городе в открытом доступе информации немного. Первое, что ты должен знать, это то, что город никому не принадлежит. В прошлом некоторые могучие семьи уже пытались заполучить единоличный контроль над этой территорией, вот только ничего у них не вышло. Уж слишком лакомый кусочек эти руины, против любого претендента на частное владение тут же объединялись все остальные. Даже король не способен прибрать вход к развалинам. Много десятилетий назад аристократы договорились о ничейном статусе города, а также о том, как будет происходить его изучение. Нильс собрался с мыслями. Насколько я знаю, барьер открывает проход произвольно и точной даты, когда это происходит нет. Дорену был любопытен магический город, но все же пока он не испытывал особого желания его посетить. Так и есть, у барьера всегда дежурят независимые наблюдатели. Когда приближается время открытия, формация начинает активно вытягивать ману из окружающей среды. Процесс этот случайный, может занимать около недели, а может и 3 месяца. Некоторые считают, что какая-то часть магической защиты пострадала из-за этой неизвестной катастрофы. Оттого и предугадать поведение формации нельзя. Последнюю фразу глава отделения рунической магии произнес с некоторой издевкой. «А вы считаете по-другому?» Юноша не спрашивал, он утверждал. «Очевидно же, просто эти формирования настолько комплексные и сложные, что продолжают выполнять свои базовые функции даже после исчезновения хозяев. Я подозреваю, и со мной, кстати, согласны наиболее авторитетные историки, что этот город – это что-то вроде нашей академии, магический городок для юных дарований, а заодно и их тренировочная площадка. К сожалению, чтобы понять точнее, нужно забраться гораздо глубже. Внешние районы более-менее изучены, но они-то как раз больше всего и пострадали, а вот попасть во внутренние удавалось считанным единицам. Учитель, а вы бывали внутри? Если барьер открывался раз в 30-40 лет, то у мага были все шансы побывать в затерянном городе. Нет, я не был. Ты ведь знаешь главную проблему затерянного города? Формация не пускает никого сильнее 3-го уровня. Дорин с пониманием прищурился. Да, как бы маги ни пытались обойти или обхитрить этот запрет, но, если переступаешь определенный порог силы, все, тебе путь закрыт. Последний раз формация открывалась 37 лет назад, я уже тогда был на 5-й звезде. Погоди, что? Вы уже достигли 5-го уровня 37 лет назад, я достиг 5-го уровня 45 лет назад, мужчина со шрамом фыркнул. И это было чертовски медленно, потому что большую часть времени я изучал руны. Что, удивлен? Немного, Дорин недоверчиво нахмурился. Учитель, как же так получилось, что вы до сих пор не стали сильнее? Думаешь, это так просто? Нильс вспыхнул. Если бы у меня были подходящие техники, я бы давно уже это сделал. Мой учитель предал свои принципы и стал изучать магию душ в погоне за силой. Вот поэтому, я поверить не мог, что этой нахалке так повезло и она смогла прорваться. Да уж, с какой-то стороны это очень грустно. Если бы великого раскола не было, магическое наследие империи развивалось бы и дальше, и сейчас в открытом доступе 100% были бы подходящие для Нильса методы контроля маны. Наверное, в королевстве, особенно среди древних семей, есть множество мистиков в точно таком же положении. Застрять на пике 5-го уровня и не знать, как подняться выше, настоящая пытка для целеустремленных и амбициозных магов. Наследие Восточного Королевства недостаточно глубоко, Нильс вслух произнес то, о чем только что подумал Дорин. Но возвращаясь к проблеме руин, затерянный город – это потенциальная сокровищница. Центральные районы даже спустя столько лет до сих пор не тронуты. Что там можно найти? Очевидно, что уровень развития магии у этой цивилизации намного выше. Что если в закрытых кварталах можно найти методы контроля высшего уровня? Ценное оружие, мощные заклинания, их техники подходят для людей. Человек был одним из самых распространенных видов, которые Дорин встречал в своей жизни, но он был далеко не единственным. И физиология некоторых видов настолько отличалась от людской, что использовать методы контроля иной расы не представлялось возможным. Подходит, хотя у местных и есть некоторые отличия, их магия совместима с нашей. И упреждая твой вопрос, языковой барьер за эти годы исследователи тоже считай, что преодолели. А теперь проблема. Будущий поход одинаково важен для всех, ведь удача или судьба может подарить той или иной семье шанс на возвышение. Однако отправиться исследовать руины может только молодежь. При этом, между стороной лояльной королю и древними семьями скрытая вражда почти достигла точки невозврата. А теперь добавь ко всему этому историю со взрывами и покушениями. Вывод. Нильс выжидательно уставился на юношу. Полагаю, после короткого размышления Дорин заговорил, что взрывы и покушения произошли потому, что предатели не уверены, что смогут свергнуть короля быстро и безболезненно. В конце концов, зачем беспокоиться о молодняке, который не успеет вырасти? Прямо сейчас подрастающие маги Академии – самая главная угроза для положения древних семей в будущем. И учитывая, что затерянный город – это слишком большой куш, чтобы его игнорировать. Выходит, в этот раз во время экспедиции ожидается жестокая бойня, такие прогнозы. Хотя город ничейный, коалиция магов охраняет единственный доступный проход. Количество людей, которые примут участие в исследовании развалин, ограничено, поэтому очевидно, что отправятся только самые талантливые, а с нашей стороны, еще и потенциально самые лояльные короне. Древние семьи почти наверняка нацелятся на учеников Академии. И будем говорить откровенно, в среднем эти мелкие ублюдочные аристократики сильнее и опаснее наших учеников. Родословные и тайные методики, чтоб их. В наших башнях есть талантливые ребята, но их мало. Вот почему я предлагал отказаться от участия в походе в этот раз, но Кассиан даже не захотел меня слушать. Это очевидно. Для короля отказ отправлять учеников Академии был бы полным провалом и признанием собственного бессилия. И не имеет значения, планируют ли аристократы нападение или нет. Никто не воспримет это как тактический шаг с целью сохранить ресурсы. Все решат, что король боится. У Кассиана нет выбора, он должен показать свою решительность. Что меня удивляет больше, так это то, что Нильс, несмотря на свой скверный характер, печется об учениках гораздо больше, чем о своей репутации. Все мы жертвы обстоятельств. Дорин задумчиво жевал губу. Ты понимаешь, что тебя назначили одним из капитанов, чтобы ты сохранил как можно больше сопляков. Мужчина со шрамом прищурился. Конечно, юноша развел руками. А еще я понимаю, что отвертеться мне не получится. Никак, Нильс согласился. Может, на бумаге ты сейчас и не самый сильный, но я видел тебя в деле. Ты какой-то бешеный, у простого ученика не может быть столько опыта. Родословная, глава отделения рунической магии хмыкнул и прищурился, но все же не сказал того, чего хотел. Твои навыки на голову превосходят большинство местных оболтусов. Но то, что ты капитан, определенно рисует на тебе жирный крест. А учитывая, что ты пережил покушение, цель на тебе станет еще больше. Будет непросто. Вполне вероятно, что ты умрешь. С тяжелым сердцем мужчина со шрамом вздохнул. Эти слова не были похожи на его обычные ругательства. Дорин отчетливо ощутил бессильную злобу, сокрытую в последней фразе. И сколько бы времени ни осталось до того момента, когда барьер откроется, я уверен, что этого будет недостаточно, чтобы ты подготовился. Значит, мне нельзя терять время, юноша пожал плечами. А я о чем, я тебе сразу сказал, заваливаешь меня своими дурацкими вопросами. Нильс тут же закипел. Всю схему с самого начала. Занятия Дорина по индивидуальному расписанию были очень плотными и интенсивными. Помимо рун, он продолжал тренировки с Кайлом и его учениками, которые тоже должны были отправиться в затерянный город. Юноша не сдерживался, зная свои пределы, Он собирался укрепить тело до третьего уровня перед отправлением в магические развалины. Хотя Нильс видел, на что я способен, он явно беспокоится и все же меня недооценивает. А вот Кассиан, наоборот, может переоценивать мои возможности. Хотя с другой стороны, еще немного, и я буду почти уверен, что не проиграю никому до четвертой звезды. Естественно, на честные схватки один на один мне бессмысленно рассчитывать, так что угроза все равно вполне реальна. К тому же меня больше беспокоит сам город. Дорин решил, что раз уж его выбрали нянькой, он должен извлечь из этого похода максимум. Хотя он не нуждался в новых техниках, это был вполне легальный способ оправдать часть своих знаний. В принципе, подготовить какой-нибудь подходящий метод контроля маны и передать его академии, сказав, что он был добыт в городе. Почему нет? А мистические материалы и артефакты никогда не были лишними. Я слышала, со следующей недели у тебя начинаются занятия с Хиной, так как Лиса была его официальным наставником, занятия по пространственной магии и барьерам тоже были в его программе. Естественно, лекции с Шатенкой были куда более неформальными, чем с другими мастерами. Вроде того, не знаю, конечно, чем она сможет мне помочь, я уверен в своих знаниях в области стихийной магии. С Лисой в обнимку, Дорин сидел на небольшом диванчике в ее кабинете. «Ты хотел сказать, ты уверен в моих знаниях в области стихийной магии?» Красная в его голове тихонько захихикала. «Кстати, давно хотела тебя спросить, ты можешь узнать, каким парфюмом пользуется Лиса? Такой приятный запах, хочу себе такой же». Помолчала бы извращенка, меня по-прежнему коробит тот факт, что ты любишь за мной подглядывать в самые неподходящие для этого моменты. Уж прости, но мне отсюда деваться некуда. Глупо игнорировать всякие интересности, когда они происходят у тебя прямо на глазах. В голосе рыжеволосой послышалась игривая издевка. Может так случиться, что Хина сможет тебя удивить. Когда дело касается стихийной магии, она порой бывает просто одержимой. Мне кажется, она вполне способна достичь шестой звезды самостоятельно, даже с посредственным методом. Но насколько я помню, в бою один на один с Кайлом она проиграет. Дорин вспомнил момент их первого представления на поступлении. Кайлу на пятой звезде достался сильный дар. Да ты и сам видел. Он вложил немало усилий и времени в его развитие. Даже не знаю, я думаю, если Кайл будет находиться на грани, наверное, во всем королевстве не найдется ни одного человека, кто смог бы одолеть его один на один на одном уровне. То есть, как понимаешь, он один из сильнейших бойцов Кассиана. Боевое предвидение и полезный дар, юноша согласно кивнул. На обратном пути к границе Восточного Королевства эта особенность мужчины в лазурном раскрылась во всей красе. Предугадывание атак противников и ощущение опасности действительно делало его феноменальным бойцом. Конечно, у способности были свои пределы и ограничения, а ближний бой далеко не всегда был панацеей. Хина из тех людей, кто в одиночку по огневой мощи может сравниться с целым войском. И почему-то мне кажется, что если бы она сосредоточилась на одной конкретной стихии, то смогла бы одолеть Кайла. Главой отделения Башникова попало не назначают. Так что ты смотри там. Ревнуешь? Дорин взял миниатюрную ладонь в свои руки и легонько сжал. Делать мне больше нечего. Я ведь не твоя жена. Шатенка закатила глаза.